Глава 1058. Методы, с помощью которых адепты элементов и адепты родословной совершенствовались, были совершенно разными. Адепты элементов почти никогда не рассматривали возможность очищения своего физического тела. Вместо этого они отдавали приоритет сбору магических знаний и построению моделей заклинаний. Их больше заботило родство и гармония между их духом и магическим элементом. Адепты элементов верили, что им нужно лишь поддерживать свои физические качества на достаточно высоком уровне. Они также нашли бы способы улучшить и адаптировать свои тела, но этого было бы достаточно для их телосложения, чтобы быть в состоянии противостоять суровым условиям различных планов там. Остальные их ресурсы были в основном направлены на улучшение и развитие их духа. Конечно, коллекция магического оборудования, инструментов и моделей заклинаний также была необходима. Кроме того, преобразование собранных магических знаний в силу, понимание и совершенствование моделей заклинаний, культивирование духа и создание магического оборудования были действиями, которые требовали значительного количества ресурсов и времени. Таким образом, у адептов никогда не было достаточно времени. С другой стороны, адепты линии крови сосредоточились на ассимиляции тела, души и линии крови в их культивировании. Они нашли бы способы улучшить свое телосложение, чтобы создать эффект пульсации и увеличить улучшение телосложения, дарованные их родословной. Они также будут использовать уникальные магические средства, чтобы постоянно совершенствовать свою родословную, чтобы проявить еще больше сил от своего происхождения родословной. Это был самый распространенный способ, которым адепты родословной культивировали свою силу. Многие адепты родословной наслаждались, пожирая родословную своего собственного вида, используя ее в качестве питания для дальнейшего продвижения и увеличения своей силы родословной. Этот метод считался табу, но было трудно ограничить адептов от использования этого метода. Таким образом, кланы адептов кровной линии часто будут очень внимательно следить за каждым членом своего клана. У них даже были специальные магические методы, чтобы проверить, есть ли у кого-нибудь из членов клана когда-либо поглощенная родословная их собственного вида. Любой человек, увлеченный в нарушении этого табу, будет либо казнен, либо его родословные таланты будут конфискованы и отобраны у него. Главным ингредиентом двух змеиных зельев для восстановления кровной линии, которые Грим получил, была исходная кровь змеиного адепта. Естественно, источником такого происхождения была кровь тех, кто был наказан и казнен своим кланом. Теперь Грим был одновременно адептом родословной и адептом элементия. Он должен был бы усовершенствовать свое тело, а также продолжить свои исследования магических знаний и моделей заклинаний. Естественно, ему придется израсходовать вдвое больше времени и ресурсов, чем его сверстникам того же класса. Без большой и надежной силы, которая помогла бы ему собрать ресурсы и знания, он не смог бы выполнить такую колоссальную задачу, даже если бы ему пришлось потратить свою жизнь. Теперь у Грима была родословная звездного зверя. Он мог непосредственно поглощать хаотическую магическую энергию. Согласно отзывам Чипа, Гриму часто приходилось поглощать питательную пищу, чтобы питать свою родословную звездных зверей. Для звездных зверей так называемой питательной пищей была бы энергия хаоса, сердца элементума, исходная субстанция или плоть других звездных зверей. Эти вещи были либо невероятно редкими, либо чрезвычайно ценными. Было очень трудно получить в свои руки любой из этих предметов. Тем временем, Грим мог бы заняться своими исследованиями адепта элементов с помощью чипа. Ему не нужно было тратить дополнительное время на медленное изучение и практику новых магических знаний. Чип также уже отвечал за анализ моделей заклинаний. Это позволит передать информацию в сознание Грима по завершении его анализа, что сэкономит ему много времени, которое в противном случае было бы потрачено на обучение и понимание. Причины, по которым Грим мог продвигаться в 5 раз быстрее других адептов элементума, были напрямую связаны с помощью чипа. Грим не мог избавиться от головной боли, когда услышал, что чип перечисляет все эти ценные ресурсы. «Чип, а нет ли более простых способов улучшить мою родословную звездных зверей?» У Грима был только небольшой запас исходного вещества в его распоряжении, который мог служить соном питания, о котором упоминал чип. Более того, эти вещества происхождения должны были укрепить его душевное происхождение и повысить его понимание законов. Он не мог использовать их, чтобы питать свою родословную. Грим мог только возлагать свои надежды на чип, чтобы найти более простой, дешевый и доступный ресурс. Гудок. Обнаружение одной замены для улучшения родословной звездных зверей. А что это такое? Спросил Грим с радостью и удивлением в голосе. Хаотическая магическая энергия. Хозяин может использовать печь генератора магии для подключения к пространству за пределами плоскости и поглощения немодулированной магической энергии. В достаточном количестве хаотическая магическая энергия может служить заменой энергии хаоса. И насколько это будет эффективно, не удержавшись, спросил Грим. Гудок. Согласно моделям и расчетам, после поглощения хаотической магической энергии в течение 4 часов в день в течение всего месяца хозяин сможет улучшить качество родословной звездных зверей на 1%, а качество телосложения хаоса на 2-7%. Только 4 часа в день? Почему только 4 часа? Разве мы не можем продлить время поглощения и ускорить темпы улучшения? Гудок. Хозяин может иметь хаотическое телосложение, но непрерывное поглощение хаотической магической энергии в течение 4 часов также заставит тело накапливать определенное количество повреждений. Таким образом, хозяин должен достаточно отдохнуть, чтобы тело исцелилось и поглотило энергию. 4 часа в день – это самое эффективное время, рассчитанное. Так вот как это было. Грим на мгновение задумался, а потом снова спросил, что произойдет через 100 месяцев, когда родословная звездных зверей улучшится на 100%, качество родословной звездных зверей будет прогрессировать, и хозяин получит новый талант родословный. Грим втянул в себя холодный воздух. Наконец-то, впервые в жизни, он понял силу адептов родословной. Если прогресс в качестве их родословной всегда сопровождался появлением новой способности родословной, не означает ли это, что адепты родословной получат несколько мощных наступательных вариантов из ниоткуда, которые не потребуют использования их духа? Неудивительно, что адепты родословной всегда были способны высвободить мощные заклинания, которые не требовали никаких заклинаний или знаков, несмотря на то, как мало времени они тратили на изучение магии элементов. Они использовали не заклинания, а свои родословные силы. 100 месяцев – это не более чем 10 лет. Быть в состоянии получить мощную способность родословная из ниоткуда всего за 10 лет было исключительно достойно этого, независимо от того, как он смотрел на это. Грим уже получил способность родословной, известную как энергетическая черная дыра, когда он впервые приобрел родословную звездных зверей. Оценка чипом этой способности также была достаточно высокой. Если бы он смог получить еще одну способность родословной за 10 лет, она была бы по меньшей мере такой же мощной, как энергетическая черная дыра. При этой мысли Грим невольно облизнул потрескавшиеся губы. Он начал с нетерпением ждать, когда его родословная продвинется вперед. 10 лет могли быть слишком долгим сроком для обычного смертного, но для Грима это было всего лишь небольшое путешествие. По крайней мере, Грим уже планировал провести более 20 лет в уединении, чтобы завершить свое продвижение на этот раз. Северные земли, Белая башня. Ванесса, переодевшаяся в молодую человеческую девушку, медленно шла по коридору с большой стопкой магических книг в руках. Она улыбнулась и кивнула всем адептам и ученикам, с которыми столкнулась по пути. Будучи одной из довольно известных механических ведьм Белой башни, Ванесса прочитала несколько лекций для своих учеников. Она отвечала за происхождение механической магии и исследование заменителей магической энергии. После 30 лет тяжелой работы Ванесса также вырастила несколько квалифицированных адептов. Она была нежной и гораздо более доступной, чем большинство других адептов, что делало его лектором, которым восхищались и уважали большинство опытных учеников. Таким образом, большинство адептов и учеников в Белой башне смотрели мимо ее личности как принцессы гоблинов и полностью относились к ней как к адепту-человеку. У Ванессы была нежная и приятная улыбка на лице, которая была выкована из уникального магического сплава. Она продолжала улыбаться, пока не скрылась в своей комнате. Когда двери ее комнаты закрылись, сладкая улыбка на ее лице исчезла без следа. Это стало холодное, невыразительное металлическое лицо, которое у нее всегда было. Двое гоблинов-колдунов-механиков, одетых в униформу армии жестокой крови, ждали ее в комнате. Увидев, что Ванесса вернулась, оба машиниста-колдуна поспешно вышли вперед. Они наклонились к ее уху и начали перешептываться. «Ну и что же, вы сказали, что Грим лично вызвал Тигулу на аудиенцию?» «Да, принцесса, мой человек видел это своими собственными глазами. Огненный трон может быть заблокирован, но любой, кто входит или выходит из огненного трона, должен будет пройти мимо города сосновых шишек. Вот почему я давным-давно организовал людей в Пайнкан-Сити. Мой подчиненный лично видел, как лорд Тигули проходил мимо города сосновых шишек, чтобы поджечь трон. Он пробыл там полдня, прежде чем уехать. А кого еще Грим вызвал на аудиенцию, кроме самого Грима? Грим встречался со Снорлаксом раньше Тигулы, но никто еще не видел, чтобы он покидал огненный трон. У бага адепта Беллиса тоже была аудиенция после ухода лорда Тигулы. О чем это он думает? Разве он не должен быть занят поглощением исходного вещества прямо сейчас? Зачем ему понадобилось время для аудиенции у Снорлакса, Тигулы и Беллиса? Если я не ошибаюсь, прошло уже больше 20 лет с тех пор, как он в последний раз имел с ними аудиенцию. Да, именно потому, что мы не можем определить его намерения, вызвав лорда Тигули, наш учитель попросил нас прийти сюда, чтобы спросить вас, что делать дальше. Следует ли нам отложить наш план и принять решение после того, как мы выясним его намерения? Два гоблина-машиниста-колдуна не могли не понизить голоса, когда заговорили о плане. Они даже огляделись вокруг, явно нервничая и впадая в панику. Нет, этот план нельзя отложить. Он должен идти вперед и дальше. Я уже закончил свои приготовления в Белой башне. Как только мы уничтожим этот массив телепортации, люди, которых вы посадили в городе машин, должны действовать как можно скорее. Кроме адепта Ветра Дезиры, остальные адепты, размещенные в городе машин, не будут большой проблемой. Вам нужно только держать их занятыми, в то время как другие уничтожают массив телепортации, и наш план будет успешным. Но лорд Гонга, лорд Лок и все остальные все еще в мире адептов. Если мы уничтожим телепортационные массивы, они больше не смогут вернуться на план гоблинов. Хаем, эти предатели, они больше не считают себя гоблинами. С какой стати мы должны обращать на них внимание? Оставь их здесь, в багровом клане, чтобы они вынесли всю тяжесть своей ярости. Только эти несколько влиятельных личностей пришли к власти во фракции гоблинов за последние 100 лет правления адептов. Оставить их в мире адептов означало бы полностью разбить сердца всех гоблинов. Однако на самом деле все было именно так, как сказала принцесса. Эти люди больше не считали себя частью гоблинов. Если бы они были вовлечены в этот план, то вполне возможно, что эта грандиозная операция, которую они планировали в течение нескольких десятилетий, была бы раскрыта. При этой мысли два гоблина-колдуна-машиниста посмотрели друг на друга и беспомощно вздохнули. Глава 1059. Пока трое гоблинов строили козни, раздался громкий стук. Кто-то яростно колотил в дверь комнаты. Трое гоблинов вздрогнули от шока и посмотрели друг на друга. Ванесса была хозяйкой комнаты. Естественно, это означало, что у нее была самая высокая власть над этим местом. Она взмахнула рукой, и перед ней возник барьер света, проецируя сцену, происходящую за дверями. Красный механический глаз Ванессы ярко сверкнул, когда она увидела знакомый высокий силуэт на экране, но свет быстро исчез. Нависшая над дверью фигура была никем иным, как измельчителем гоблинов Тигулы. Два гоблина-машиниста-колдуна испуганно переглянулись. У них было такое чувство, что все вокруг медленно катятся вниз, стремительно приближаясь к тому месту, где они уже не могли ничего контролировать. Они только что говорили о Тигуле, а он уже ломился в их двери. Более того, он был в полном боевом снаряжении. Может быть, это просто совпадение? Тигула, должно быть, примчалась сюда сразу же после того, как покинула огненный трон. Иначе он ни за что не приехал бы так быстро. Принцесса Ванесса пожурила обоих гонцов, увидев на их лицах нервное выражение. Затем она взмахнула рукой и отослала их прочь. В тайной комнате, скрытой в ее каюте, находилось несколько телепортационных устройств гоблинов, ведущих в разные регионы. Это могло позволить гоблинам свободно и тайно приходить и уходить, избегая обнаружения башни. Как только два гоблина-колдуна-машиниста исчезли в телепортационных устройствах, Ванесса успокоилась. Именно тогда она шагнула к двери и рассеяла всю магическую защиту вокруг своих покоев. Двери широко распахнулись. Тигула грубо прорвалась сквозь металлические двери с помощью измельчителя гоблинов, ворвавшись в комнату грохочущими шагами. Дюжина магических машин в полном боевом снаряжении следовала за ним. «Тигула, это мои личные покои. Вы не имеете права свободно входить таким образом». В механическом глазу Ванессы вспыхнул ослепительный красный свет, Когда она закричала, она широко раскинула руки и встала перед магической машиной. Уничтожитель гоблинов проигнорировал слова Ванессы. Вместо этого он поднял ноги и прошагал прямо над ее головой. Он медленно ломал двери в 4 или 5 потайных комнат, пока не нашел устройство для телепортации гоблинов. Принципы, по которым работали устройства телепортации гоблинов, были не из той же системы, что и системы телепортации адептов, что позволило им избежать обнаружения из башни. Ванессе потребовалось бы только одно телепортационное устройство, если бы это было ради ее собственного удобства в путешествии. Однако в ее комнате было 5 дорогих телепортационных устройств. Сказать, что она использовала их для удобства путешествия, было бы слишком ужасным оправданием. Это могло сработать и для более невежественных людей, но было далеко недостаточно, чтобы обмануть Тигулу. Уничтожитель гоблинов резко замер на месте, увидев 5 телепортационных устройств. Ванесса, которая следовала за Шреддером, тоже замолчала. После долгой паузы гоблин Шреддер выпрямился и молча махнул рукой. Дюжина мощных магических машин, ворвавшихся в комнату, медленно отступила и закрыла двери на прежнее место. Машины выехали не сразу. Вместо этого они стояли на страже у входа в помещение в боевом режиме. После долгого времени гоблин-измельчитель, наконец, обернулся, его злобный и ужасающий металлический каркас обращен к милой и миниатюрной принцессе Ванессе. «Давно мы не виделись, Ванесса», — раздался из глубины злобной машины глубокий и усталый голос Тигулы. «Ты можешь объяснить, зачем здесь все эти гоблинские телепортационные устройства?» Полностью металлическое тело принцессы Ванессы оставалось неподвижным. На ее гладком и прекрасном лице не было и следа какого-либо выражения. Очевидно, она отказалась отвечать на вопрос Тигулы. «Что именно ты пытаешься сделать?» Тон Тигулы был яростным и в то же время бессильным, наполненным нескрываемой тревогой. Ванесса наконец-то ответила на вопрос своего поклонника. «Помочь гоблинам снова подняться к власти. С помощью чего? С милостью и милосердием адептов. Магические кристаллы, которые вы используете, принадлежат адептам. Знания, которые вы получили, принадлежат адептам. Даже комната, в которой вы живете, принадлежит адептам. Все, что у вас есть, принадлежит адептам. На что именно ты собираешься положиться в борьбе с адептами? 300 миллионов жизней гоблинов?» Гнев, пылающий в сердце Тигулы, только усиливался с каждым его словом. Его тон стал резче, и к концу разговора он уже практически кричал. «Но ведь все, о чем вы только что упомянули, когда-то принадлежало нам. Адепты забрали у нас все, а потом бросили ненужные останки обратно, как награду за нашу верность и усердие. Это несправедливо. Я хочу вернуть все, что когда-то принадлежало нам сейчас». Наконец Ванесса начала кричать в ответ прямо в лицо Тигуле. Она сжала кулаки и громко закричала, впервые в жизни открывая свои истинные мысли. Как и следовало ожидать, именно об этом вы и подумали. Тигула уже не была так разъярена, когда Ванесса наконец обнажила свое сердце. «Тогда, может быть, ты знаешь, почему я здесь сегодня? Это все тот же тиран, тот злой адепт, который отнял у нас все, послал тебя сюда. Действительно, все, что вы сказали, может быть правдой. Буцо, а что, вы уже несколько десятилетий живете в мире адептов. Вы должны были видеть и испытывать силу адептов. Неужели ты думаешь, что мы могли бы продолжать жить нетронутыми, даже если бы лорд Грим не захватил и не поработил план гоблинов?» Ванесса, которая до этого кричала изо всех сил, внезапно замолчала. Она предпочла ответить полным молчанием. Она больше не была незначительной и невежественной принцессой гоблинов прошлого. Она была механическим адептом, который хорошо видел мир за ее пределами. Через огромное количество магических книг, которые она прочитала, и через все, что она лично видела, Ванесса очень ясно поняла, насколько отсталым и изолированным был план гоблинов. Даже при том, что она не хотела признавать это, цивилизация, которую она испытала за эти годы, не позволяла ей замалчивать проблемы, которые когда-то существовали на плане гоблинов. По сравнению с миром адептов, по сравнению с десятками тысяч меньших планов, порабощенных миром адептов, план гоблинов был просто слишком слаб и примитивен. Единственное преимущество, на которое мог претендовать самолет гоблинов, заключалось в потрясающем количестве запасов металла. Между тем, гоблины были просто слабой расой, которая охраняла клад сокровищ, не имея возможности претендовать на его обладание. Чтобы покорить планету гоблинов, даже не понадобился бы мир адептов. Гоблины не смогли бы избежать своей участи быть порабощенными и убитыми, если бы они наткнулись на любой другой планетный мир с некоторой степенью власти. Более того, хотя их металлические ресурсы можно было считать редкими ресурсами, сами гоблины едва квалифицировались в качестве рабочей силы. Возможно, у них даже нет квалификаций, чтобы служить рабами. Таким образом, тот факт, что план гоблинов столкнулся с Гримом и кланом Багровых, можно было считать удачным для них. По крайней мере, клан Багровых не использовал самый варварский и жестокий способ захвата самолета гоблинов. Они не поработили всех гоблинов и не превратили их в простых рудокопов. Это была, пожалуй, самая большая удача во всех их несчастьях. Однако Ванесса была принцессой гоблинов. Она никогда не сможет избавиться от этого проклятого и тяжелого ярлыка. Будучи единственной благородной принцессой королевской семьи гоблинов, Ванесса постоянно мечтала о славе и блеске империи гоблинов, которая снова поднимется от ее рук. Эти дикие мечты заставляли ее продвигаться к этому невыразимому плану отделения медленно, один обреченный шаг за другим. Ванесса всегда считала, что в прошлом ее действия были успешными и скрытными. Однако, когда Тигула, которая совершенно не была вовлечена в это дело, появилась перед ней, она испытала внезапное и шокирующее осознание. Ни одно из ее действий в прошлом никогда не ускользало от внимания адептов. Как много знали адепты, сколько основных членов ассоциации магической энергии уже были разоблачены, может ли план отделения быть все еще осуществлен? Пока Ванесса пребывала в состоянии паники и потери, кабина истребителя гоблинов открылась. Тигула выпрыгнул из своего тесного костюма, схватил ее за плечи и мягко встряхнул. «Проснись, Ванесса, твой план, твои люди, все находятся в пределах досягаемости Багрового клана. Неважно, насколько хороши ваши намерения, ваши безрассудные действия никогда не приведут к счастливому будущему для расы гоблинов. Вы только приведете еще больше гоблинов в бездну вместе с вами. Вернись, Ванесса. Пока вы готовы отказаться от этих иллюзий, я могу защитить вас своей жизнью на кону. Я могу гарантировать, что ты останешься жив». Ванесса, возможно, была намного миниатюрнее Тигулы, но ее слабость была только на поверхности. В конце концов, Ванесса обладала силой продвинутой механической ведьмы первого класса. Справиться с промежуточным Тигулем первого класса на таком близком расстоянии было совсем несложно. Тигула могла бы сражаться как продвинутый второй класс, прячась внутри измельчителя гоблинов. Однако теперь, когда он вышел из своей брони, он был не более чем немного более сильным гоблинским пилотом. Красный свет ярко горел в странных механических глазах Ванессы. Один из верхних этажей Белой башни. Мирил сидела в своем кресле в светлом, большом таинственном зале, молча слушая доклад Ванли. Снарлакс сидел в углу зала, потирая руки, и на его лице было написано волнение. «Ты хочешь сказать?» Тигула завел своих людей в комнату Ванессы, а потом велел им выйти, а сам остался в ее комнате один. В красных глазах Мирил вспыхнул пугающий огонек, когда она спросила холодным и резким голосом. «Ну да, в комнате Ванессы нет ничего странного, не так ли? В последнее время мы очень пристально следим за ней. Несмотря на то, что она не вступала ни в какие контакты с членами ассоциации магической энергии, эта ассоциация становилась все более активной. Поэтому я подозреваю, что в ее комнате есть какое-то странное устройство, позволяющее ей поддерживать контакт с внешним миром». Ванльер стал умнее и способнее после всех этих лет, проведенных в качестве помощника Мирил. «Миледи, если я не ошибаюсь, Ванесса, возможно, прячет какие-то гоблинские телепортационные устройства в своей комнате». «Телепортационные устройства, на что они способны?» Мирил невольно нахмурилась, услышав слово «телепортация». «Эти устройства работают только для гоблинов. Они позволяют им выполнять короткую телепортацию точка-точка на короткие расстояния. Они не могут телепортироваться дальше, чем на 50 километров». Телепортируя гоблинов, глаза Мирил расширились. Она тут же встала и отдала приказ. «Иди, немедленно задержите Ванессу. Если она осмелится сопротивляться, тогда убей ее». «Ну да». Глава 1060. Когда Ванльер и Снарлакс в сопровождении большой группы подчиненных подошли к дверям комнаты Ванессы, их остановил отряд магических машин, стоявший там на страже. Капитан отряда гоблинов держался твердо и грубо. Он отказался впустить адептов без приказа Тигулы. После нескольких неудачных попыток переговоров Снарлакс едва не взорвался от гнева. К счастью, Ванли был старым лисом, хорошо разбирающимся в подобных делах. Он вытянул руку и удержал Снорлакса, который уже собирался приказать атаковать. Затем он зловеще улыбнулся капитану гоблинов и сказал: «Мы здесь по приказу мастера башни Мирил. Даже лорд Тигули не имеет права нас останавливать. Поскольку вы постоянно упоминаете приказы своего начальника, почему бы вам не связаться с лордом Тигулой сейчас и не узнать, что он скажет?» Капитан гоблинов на мгновение заколебался, но у него не было другого выбора, кроме как достать коммуникационное устройство в форме черной кнопки. Он начал звать Тигулу снова и снова. К сожалению, независимо от того, как он кричал, от устройства поступала только статическая обратная связь. Такого раньше никогда не случалось. Холодный пот выступил на лбу капитана гоблинов. «Дорогу вам, всем вам надо уступать дорогу. Ванесса была вовлечена в восстание. Если кто-то из вас посмеет нас остановить, вас тоже будут считать заговорщиками. У меня здесь есть приказы лидера клана. Пощады не будет». Сморликс взволнованно подпрыгнул в воздух и помахал рукой, освобождая магическую машину третьего класса от талисмана голема. Раздался глубокий, приглушенный гул. Даже жесткий пол, многократно укреплявшийся с помощью магии, не мог выдержать огромного веса магической машины. Там, где он был вызван, появился небольшой кратер, трещины бежали по полу. «Магическая машина! Это магическая машина лидера клана!» Крики удивления гоблина наполнили коридоры, когда магическая машина медленно выпрямилась. Эти металлические ноги, толстые, как колонны, это высокая фигура, которая почти касалась потолка, это подавляющая аура тепла. Гоблины в магических машинах не могли не сглотнуть с тревогой при виде монстра перед ними. Боже, магические машины, которыми они управляли, сейчас были похожи на маленьких кроликов перед львом. Что еще им оставалось делать, кроме как дрожать от страха? Магическая машина была конструктом третьего класса, созданным лично вождем клана. Каждый человек в клане знал это. Таким образом, команда магических машин могла только послушно отступить в сторону, когда они увидели, что появилась магическая машина. Они больше не осмеливались вставать на пути у Снорлакса. «В атаку! Разбей эти двери для меня!» Снорлакс был неописуемо взволнован тем, что впервые в своей жизни может командовать такой высокосортной магической конструкцией. Магическая машина взревела и опустила свое тело. Металлические пластины на его спине открылись, открыв несколько дюжин винтов, светящихся призрачным голубым светом. Затем из винтов вырвались струи пылающего пламени, растянувшиеся на дюжину метров позади машины. В следующую секунду массивное тело магической машины скользнуло вперед с удивительной скоростью, приземлившись жестоким ударом на металлические двери комнаты. «Нехороший». Снорлакс сразу же понял, что дело принимает опасный оборот. Он быстро присел на корточки и зажал уши руками. В следующую секунду в узком коридоре башни прогремел сотрясающий землю взрыв. Ужасающая звуковая ударная волна мгновенно сотрясла всех присутствующих гоблинов и вампиров. Пурпурные следы крови текли по их глазам, ушам и носам. Неистовая сила разнесла на куски металлические двери толщиной в 20 сантиметров и отправила их в комнату. Магическая машина прошла мимо размолотого пола под ней и вошла в комнату совершенно невозмутимо. «Черт возьми, это было слишком мощно, не так ли?» — пробормотал себе под нос Снорлакс, поднимаясь с земли так быстро, как только мог. Он ворвался в комнату вместе с магической машиной. Внутри комнаты уже царил хаос. Большая часть двери пронеслась через гостиную и разбилась о каменную стену, оставив внутри помещения беспорядок. Однако в гостиной не было видно ни одного человека. Там была только огромная магическая машина, молча стоящая в углу зала. «Волшебная машина? Это волшебная машина нашего вождя, но где же наш вождь?» Капитан гоблинов не смог сдержать удивленного возгласа. Кабина измельчителя гоблинов была открыта, но внутри никого не было. Посреди комнаты на полу была лужа пурпурной крови. Кровь. Чья это кровь? Ванесса или Тигулы? Нет, теперь Ванесса была механическим адептом. Она больше не должна иметь в своем теле ни капли крови. Затем Ванльер и Снорлакс обменялись взглядами. Они знали, что все плохо. Ванльер махнул рукой и крикнул: «Ищи». Дюжина проворных вампиров тут же бросилась вперед и начала рыскать по комнате. Вскоре Ванльер и остальные появились у пяти телепортационных устройств гоблинов. Они хмуро уставились на проклятые инструменты. Инженеры-гоблины в своем отряде выступили вперед, чтобы осмотреть устройство. Вскоре они пришли к определенному выводу. Все 5 телепортационных устройств гоблинов были направлены в разные стороны вокруг Белой башни. Устройство, направленное на юго-запад, по-видимому, было использовано совсем недавно. На юго-западе, там, в 10 километрах, по-видимому, находилось крупное поселение мирных жителей Белой башни. Похоже, принцесса Ванесса тайно установила там точку телепортации ради тайной связи с членами Ассоциации магической энергии. Неудивительно, что люди, которых Ван Лиер послал следить за Ванессой, не заметили никаких отклонений. Хаем, как я и ожидал, как хитро, гонитесь за ними. Однако прежде чем они успели выйти из комнаты, башня слегка задрожала, когда в коридоре раздался громкий взрыв. Снаружи раздались панические крики. Ван Ли и Снарлакс переглянулись и одновременно закричали. Телепортационная система. Снарлакс с тревогой выбежал посмотреть, что случилось, но Ван Ли остановил его. «Почему ты меня останавливаешь? Позвольте мне пойти и посмотреть, что случилось», — смущенно воскликнул Снарлакс. Между тем Ван Ли в этот момент казался совершенно спокойным и собранным. Он покачал головой, фыркнул и сказал: «Мы ошиблись. Мы думали, что они начнут действовать, как только их план будет раскрыт. Но теперь, похоже, они не только решили не бежать, но и решили продвигать свой план вперед. Таким образом, наш текущий приоритет — это не захват Ванессы, но, чтобы защитить массивы телепортации». После напоминания старого лиса Снарлакс немедленно пришел в себя. Поскольку телепортационная система здесь взорвана, то их следующей целью должна быть телепортационная система в городе машин. «Не беспокойся о Белой башне. У Ванессы нет полномочий касаться телепортационной системы на верхних этажах. Она могла только уничтожить общественный телепортационный комплекс на площади. Вы должны немедленно поспешить в город машин и помочь лорду Дизере защитить массив телепортации там. Этот массив будет ключом к этому конфликту. Я поспешу и помогу тебе, как только разберусь с этими вещами здесь». «Понятно, оставь город машин мне». Снарлакс понимающе кивнул и снял колпачок с магической машины. Затем он привел с собой своих доверенных подчиненных и поспешил к телепортационному аппарату на 11 этаже, направляемый вампиром-адептом. Спустя короткое мгновение вспыхнул белый свет, когда Снарлакс появился в общественном телепортационном массиве города машины вместе с 20 его подчиненными. Придя в себя от оцепенения дальней телепортации, Снарлакс услышал дикие и сосредоточенные выстрелы вокруг массива, а также звук проносящихся энергетических лучей. Затем он услышал знакомый крик: «Спускаться!» Это был голос адепта Ветра Дизеры. Снарлакс был ветераном Багрового клана, и он был знаком с адептом Ветра Дизеры. Поэтому он без колебаний присел на корточки, услышав голос Дизеры: «Ки-ки-ки, пу-пу-пу». Шквал энергетических лучей выстрелил в его сторону. Многие из подчиненных Снарлакса еще не оправились от оцепенения телепортации из-за их более низкого телосложения и были мгновенно изрешечены дырами. «Черт возьми, здесь что-то произошло, как мы и ожидали». Снарлакс яростно выругался и вызвал магическую машину третьего класса. Громкий стук раздался, когда появилась громадная машина, мгновенно заслонив Снарлакса и его выживших подчиненных от шквала атак, идущих с расстояния. «Атакуйте, атакуйте! Убейте этих врагов!» Когда Снарлакс взревел, магическая машина медленно вытянула свое тело. Он не мог быть менее обеспокоен серией атак, потрескивающих по его металлической форме. Внезапно бесчисленные металлические пластины на груди и руках магической машины раскрылись, открывая арсенал энергетических пушек, скрытых под ними. В следующую секунду сотня ослепительных красных огней рванулась вперед, мгновенно окутав отделение магической машины вдалеке. Вспыхнула серия энергетических огненных шаров, мгновенно потопив вражеские силы. Затем магическая машина убрала свои руки и вместо этого выпустила пропеллеры. Он превратился в метеор, устремившись прямо в море огня. Он размахивал своими металлическими кулаками, сокрушая магическую машину одним ударом и мгновенно превращая пилота гоблинов внутрь в мясную пасту. Другой кулак ударил голову другой магической машины прямо в грудь. Электрические искры потрескивали в воздухе, когда фиолетовая кровь потекла из трещин устройства. Энергетическая канонада магической машины могла быть потрясающе мощной, но ее огневая мощь была ничто по сравнению с ее доблестью в ближнем бою. Магическая машина, которая теперь окружала его, возможно, и не погибнет от шквала энергетических лучей, но они не переживут удар от магической машины. Мгновение магическая машина стояла на страже у металлических дверей, ведущих к системе телепортации, сражаясь с численностью, превосходящей 100 к 1. Он полностью подавлял 100 магических машин, оставляя их беспомощными перед его яростью. Серия атак, которые приземлились на магическую машину, была либо заблокирована ее энергетическим щитом, либо просто не имела никакого эффекта на ее неразрушимое тело из сплава. Ни одна из машин не могла нанести существенного урона магической машине. Его корпус сделан из магически стойкого сплава. Прекратите использовать магические энергетические атаки. Бросайтесь вперед, вперед, вперед, вперед. Вступите с ним в ближний бой. Капитан среди мятежников, похоже, был достаточно осведомлен. Он определил причину непобедимости магической машины от света металла и немедленно приказал изменить тактику. Дезира, которого мятежники удерживали возле телепортационных решеток, среагировал, когда услышал слова врага. Его глаза стали совершенно белыми, когда несравненно сильная буря окутала его тело. Глава 1061. Гоблинский самолет. Город машин. Будучи величественной сталелитейной столицей, сконцентрировавшей самую мощную боевую силу, имеющуюся на уровне гоблинов, город машин обладал завидным богатством и шокирующим количеством магических машин. С тех пор, как были основаны уникальные профессии магических механиков, колдунов-машинистов и пилотов машин, каждый, кто хоть немного думал о себе, приходил в город машин в надежде найти способ стать сильнее. Три основные финансовые группы и два главных профсоюза самолета гоблинов даже перенесли сюда свои штаб-квартиры, чтобы укрепить связь с миром адептов. При этом город машин превратился в огромный город, объединивший в себе все богатства и талант гоблинского самолета. На окраине города машин находилось более десятка сталелитейных заводов и почти сотня волшебных машинных заводов. Если бы существовали достаточные ресурсы и заводы работали на полную мощность, то город машин мог бы производить до 4000 магических машин в один день. К сожалению, низшие магические машины потребляли слишком много магической энергии, имея ограниченную боевую доблесть. Таким образом, финансовые группы, профсоюзы и исследовательская академия города машин уделяли больше внимания исследованиям и инновациям высококачественных боевых магических машин. Если исследования магических машин в мире адептов отдавали приоритет созданию тяжелых боевых машин и мощного магического энергетического оружия, то исследования в городе машин были в большей степени сосредоточены на совершенствовании и оптимизации низших магических машин. После нескольких поколений работы от тысяч исследователей в городе машин, гоблины, наконец, преуспели в создании второго поколения боевых магических машин. Так называемые магические машины второго поколения на самом деле были магическими машинами, которые обладали силой, подобной силе второго класса. Грим также создавал магические машины второго класса в прошлом, такие как измельчитель гоблинов, который пилотировал Тигула. Однако эти магические машины второго класса, созданные адептами, содержали слишком много магического сплава. Они также использовали слишком много магических знаний и слишком много техник, что делало невозможным их массовое производство. Эти машины второго поколения, выкованные городом машин, не использовали в своем создании столь сложных и глубоких методов. Они были способны демонстрировать псевдо-вторую степень силы исключительно через комбинацию обычных металлов и магической энергии. Как таковые, они могли бы быть серийно произведены. Хотя производство нескольких основных компонентов не могло сравниться с машинами первого поколения, эти машины второго поколения были намного дешевле и проще в изготовлении по сравнению с машинами, изготовленными вручную адептами. Это должно было быть невероятно хорошей новостью для клана Багровых. К сожалению, прежде чем Багровый клан смог воспользоваться преимуществами этого нововведения, они были поглощены этим восстанием гоблинов. Предполагалось, что Дезира, как лидер алых адептов, расквартированных на самолете гоблинов, должен был возглавить своих подчиненных для защиты центральной башни и ждать подкрепления от клана. Однако большая армия магических машин появилась из ниоткуда. Эти машины окружали и осаждали башню адепта снова и снова, бросая безрассудные заряды. По сравнению с 300 тысячами гоблинов в городе машин, те, кто участвовал в восстании, были лишь меньшинством. Однако у гоблинов был странный менталитет не поворачиваться против своих соплеменников. Те, кто не знал об этих обстоятельствах, предпочитали оставаться нейтральными и наблюдать за развитием событий по мере их развития. Гоблины, участвовавшие в восстании, должны были иметь поддержку основных финансовых групп и профсоюзов. Эти гоблины не только обладали огромным количеством магических машин, но и обладали надлежащим стратегическим командованием и превосходным магическим энергетическим оружием. В армии магических роботов, штурмовавших центральную башню, было по меньшей мере 300 машин второго поколения. Это была их огромная разрушительная башня, которая позволила им прорвать центральную башню после короткой двухчасовой осады. Дезира, едва успевший спастись от нападения, был всего лишь первым классом. Оказавшись лицом к лицу с ордой магических машин, среди которых находились и грозные представители второго поколения, он мог только отступать, сражаясь до тех пор, пока его, наконец, не прижали к краю телепортационного поля. Честно говоря, если бы Снарлакс опоздал всего на 15 минут, гоблины взорвали бы систему телепортации. Этот город машин, на строительство которого клан Багровых потратил столько усилий, теперь перешел бы из рук в руки. Первый класс с Дезиры, возможно, не смог бы справиться с этим роем магических машин, но третий класс с магической машиной могла бы избавиться от них с легкостью. Прикрывая собой адептов и учеников, магическая машина устремилась к врагам у массивной металлической двери. Сражаясь с одним против сотни, он с силой бросил вражеские ряды в беспорядок. Пушки, выходящие со всего его тела, постоянно обстреливали все, что попадалось на глаза, и все это время он размахивал своими гигантскими металлическими кулаками и бесновался среди машин. Пушечный огонь наполнял воздух везде, где бы он ни шел, звук звенящего металла резонировал без остановки. Издалека можно было видеть тонкие, но смертоносные энергетические лучи, массивные и разрушительные магические энергетические огненные шары, а также устрашающие энергетические ударные волны, расходящиеся во все стороны. Вход в комнату быстро превратился в ужасающее море неистовой энергии. Дождь металлических осколков обрушится туда, где появится магическая машина. След разбитых обломков магической машины и изодранных трупов гоблинов лежал в кильватере атаки магической машины. Магическая машина могла быть бесспорной, но она все еще вела трудную битву. Соотношение магических машин второго поколения в армии мятежников было достаточно высоким. Магическая машина могла легко уничтожить одну из этих обычных машин одним ударом, или 2-3 из них одним заградительным огнем. Однако, когда он был окружен рядами машин второго поколения, все перестало быть таким простым. Все больше и больше повреждений медленно накапливалось на теле магической машины. Тем не менее, магическая машина была конструкцией третьего класса, которую Грим посвятил себя созданию. Он даже смешал в большом количестве магический сплав памяти, когда он в последний раз ремонтировал машину. Все виды трещин и вмятин появились на теле магической машины, когда машины второго поколения разбивали, пробивали и бомбардировали его пушками. Однако по мере того, как шло сражение и магическая машина в изобилии снабжалась магическими средствами, циркулирующими по ее телу, эти незначительные повреждения быстро заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Помятый металл заскрипел и восстановился, вернувшись в свое когда-то безупречное состояние. Согнутые и скрученные металлические шипы двигались и вытягивались обратно на свои прежние позиции, до тех пор, пока скорость, с которой враг наносил урон, не превышала скорости, с которой саморемонтировалась магическая машина, и до тех пор, пока миниатюрная печь генератора магии внутри магической машины продолжала функционировать, она оставалась бы неостановимым металлическим зверем. Он будет надежно охранять металлическую дверь, ведущую к межпланетной системе телепортации. Остатки магических машин, которые разнесла на куски магическая машина, теперь были собраны в небольшой холм. Магическая машина стояла на вершине этого холма, уничтожая каждую машину, которая приближалась к нему с яростным пушечным огнем и яростными кулаками. Он выдерживал от 5 до 6 ударов каждый момент, наряду с сотнями лучевых атак из различных видов магического энергетического оружия. Это было так же ослепительно, как фейерверк, и, конечно же, так же громко. Величие магической машины в то время, как она сражалась, вдохновляло усердие и мужество всех, кто наблюдал за ней. В этот момент Дезира больше всего на свете хотел броситься вперед и сражаться на его стороне. Однако, когда он увидел разрушительные энергетические взрывы вокруг магической машины и мощные машины, которые взрывались одна за другой, Дезира покачал головой и выбросил эти непрактичные мысли из головы. Он стиснул зубы и обрушил на врагов свою самую большую и разрушительную магию ветра. Магическая машина, возможно, и остановила главные силы противника, но как она, один-единственный боец, смогла бы полностью защитить такой широкий вход? Иногда несколько машин пробирались мимо защитного периметра машины и устремлялись к системе телепортации. Тогда настанет очередь Дезира и Снорлакса сражаться вместе с остальными адептами. Все эти годы Дезира находилась на борту самолета гоблинов и не принимала участия в различных войнах между кланами, которые там вспыхивали. Поэтому ему не хватало опыта и подготовки. Однако, как прямой ученик Мирил, он получил значительное количество ресурсов от клана, которые были намного выше, чем у среднего адепта. Когда он начал безудержно высвобождать свою магию, магические машины были сбиты на землю дикими столбами молний, спускающимися с небес. Мятежники могли получить в свои руки лишь ограниченное количество магического сплава. Таким образом, магические машины, которыми они управляли, часто не очень сопротивлялись магии. Нескольких дежурных адептов и дюжины учеников было достаточно, чтобы уничтожить большинство магических машин, которые прошли мимо магической машины. Однако, когда среди этих машин стали появляться вторые поколения, внутренний периметр, поддерживаемый Дезирой и другими, начал колебаться. Зоркий Снорлакс также заметил фигуру принцессы Ванессы среди мятежников, собравшихся в отдалении. Рядом с ней стояли многие другие влиятельные гоблины, в том числе лидер магната Черной Воды, председатель торговой группы Мусин и председатель риско-инвестиционной компании. Они собрались вокруг принцессы, указывая то туда, то сюда на поле боя, словно спорили или о чем-то спорили. Дес, кажется, что-то не так. У Снорлакса в руке был ужасающе мощный магический энергетический лучевой пистолет. Он тайком подобрался к Дезире и заговорил, продолжая стрелять ледяными лучами, чтобы превратить магические машины в глыбы льда. «Я знаю этих парней. Они могли бы собрать армию за нашими спинами, но их силы не должны были быть такой элитной армией с такой ужасающей мощью. Я подозреваю, что в их мятеже замешана третья сторона. Ты хочешь сказать?» Дезира на мгновение замолчал, но глаза его быстро загорелись, что этот большой старый мозг протянул свои руки в это дело. Только он может изготовить такое большое количество машин второго поколения и перевести их сюда, на самолет гоблинов, без нашего ведома. Все остальные лидеры гоблинов были под пристальным вниманием клана. Они не могли быть способны на такой подвиг. Глава 1062. Мир адептов, Белая башня. Большая группа алых адептов собралась вместе и начала подавлять рассеянные искры восстания, поднимающиеся вокруг башни. В конце концов, эта территория находилась прямо под контролем клана Багровых. Независимо от того, насколько хорошо была спрятана ассоциация магической энергии или сколько военной силы они накопили, они не могли сравниться с элитами клана. Покинув миссию преследования и уничтожения остатков повстанческих сил, Мирил использовала свои личные связи, чтобы вызвать Марию и Емелию в Северные земли. Затем они сопроводили ее на пылающее поле битвы на самолете гоблинов. Теперь, когда Мария сама королева крови прибыла, подчиненная ей армия вампиров также полностью присутствовала. Когда ослепительный свет вспыхнул в системе телепортации, эта мощная группа подкреплений быстро телепортировалась в город машин. Там было более 30 адептов, и ни один из них не был слабее продвинутого первого класса. Свет от телепортации еще не исчез полностью, но Мэри уже оправилась от своего оцепенения телепортации. Сладкая улыбка появилась на ее красивом лице, когда она увидела жестокую и кровавую борьбу поблизости. Ее фигура замерцала, и она появилась рядом с Дезирой и Снорлаксом, которые едва держались на ногах. Малиновый свет вспыхнул, когда три магические машины, которые яростно атаковали их обоих, были мгновенно разрезаны на куски, разбросанные по полу в виде отдельных металлических деталей. Дезира и Снорлакс потрясенно переглянулись. Они ясно видели, насколько чистой и гладкой была поверхность порезов, нанесенных трем магическим машинам. Это было почти так же, как если бы они были нарезаны на куски бесчисленными лазерными лучами в один момент. Одна из этих трех магических машин была устройством второго поколения. Дезира и Снорлакс карабкались и были отброшены назад этой машиной. В следующую секунду эта самая машина была разрублена на куски. Они оба не могли поверить своим глазам, увидев такую огромную пропасть в боевом мастерстве. Однако это был всего лишь пролог к грандиозному банкету бойни. В воздухе раздались отчетливые свистящие звуки. Багровые силуэты появлялись один за другим. Дезира и Снорлак сахнули от удивления при виде развернувшейся перед ними сцены. Один вампир за другим превращался в темно-красную фигуру, быстро кружась и мелькая на поле боя. Их целью были не магические машины, а гоблины-техники и пилоты, управляющие устройствами изнутри. В конце концов, вампиры были известны своей способностью к регенерации и своей быстрой скоростью атаки. Лобовое столкновение с магическими машинами не было их сильной стороной. Эти вампиры, возможно, и не могли иметь дело с магическими машинами напрямую, но это не означало, что другие адепты не могли. Странный и дикий рев дракона внезапно раздался в зале. Адепт Мирил бросилась вперед, все ее тело быстро охватило ореол пламени, искажая и скручивая, пока она не превратилась в гибкого, 17-метрового огненного дракона. Она опустила свою тонкую и толстую шею, ее пылающий взгляд прошелся по всему полю боя. Не говоря ни слова, она открыла рот и выпустила тягучее дыхание огня. Огненное дыхание достигло 30 метров в длину и превратилось в огромный веер, когда Мерил покачала головой. Он мгновенно поглотил первую дюжину магических машин, стоящих перед ней. Дыхание огненного дракона было, по правде говоря, чрезвычайно горячим столбом пламени, созданным комбинацией огненного элемента и странной жидкости, скрытой в теле дракона. Он обладал несравненной вязкостью и жаром. Дюжина магических машин не могла ни убежать, ни потушить липкое пламя, как бы они ни боролись. После бесплодных метаний вокруг моря огня они в конце концов беспомощно рухнули на землю. Их блестящие металлические тела начали размягчаться в пылающем пламени, прежде чем превратиться в блестящую жидкость, которая собралась на земле под ними. У Мерил было не просто мощное дыхание. Она также обладала грозной доблестью ближнего боя. Огненный дракон взревел и слегка приподнял голову. Ее чешуйчатые драконьи крылья тряслись, задние лапы яростно топали по земле, и она дико грохотала в ряды магических машин, рога на ее голове раскачивались, как ее самое страшное оружие. Эмилию, прибывшую в город машин вместе с Мерил, тоже нельзя было оставлять позади. Она издала боевой клич, и мягкие и тонкие лозы под ее талией начали быстро расти и расширяться. Они разделились на множество более толстых и плотных щупальцевидных отростков. Две ее руки тоже начали расти и распадаться на странные шипастые, похожие на хлыст придатки, похожие на ветки ежевики. Ее длинные волосы и зеленый халат тоже начали скручиваться и расти, переплетаясь друг с другом в броню из ежевики с маленькими желтыми цветами, растущими на поверхности. Это была истинная форма мистики Емели. Ее растительные черты лица теперь были покрыты странными узорами. Эмилия хихикнула и бросилась в бой. Ежевичные хлысты, в которые превратились ее руки, дико хлестали во время борьбы. Даже магические машины разлетелись от одного удара, как невесомые перышки, разлетевшись на куски, прежде чем приземлиться. Придатки под талией Емели продолжали расти и извиваться без остановки. Они злобно кололись между дырками в броне магической машины, все время двигая ее собственное тело вперед. Ее живые и необычные щупальца также, казалось, обладали чрезвычайно необычной способностью к росту. Они проникали в тело магической машины из одного места, прежде чем разделиться на дюжину или даже несколько дюжин лиан различной длины, когда они выходили из всей машины. Естественно, что все внутренние компоненты и части магических машин были полностью разрушены в этом процессе роста. Какое-то мгновение магические машины дико боролись, а потом внезапно отключались, словно големы, у которых внезапно вынимали сердцевину. Два рыцаря крови и три эльфа крови пришли вместе на эту экскурсию. В частности, Мэри уже перевела Сороса в третий класс. Они выстроились в шеренгу и прикрывали друг друга, врываясь в ряды мятежников. Почти мгновенно, шаг за шагом, они начали оттеснять вражескую линию обороны. Дезира и Снарлакс, уже почти отчаявшиеся, наконец смогли вздохнуть с облегчением. Они с завистью наблюдали, как ужасающий огненный дракон опустошает армию магических машин, быстро леча свои собственные раны. Можно было только представить, как горячо горели их сердца в эту минуту. Все эти годы Дезира провел в самолете гоблинов, почти не изменившись к лучшему, несмотря на прошедшее время. Он был счастлив видеть, как его учитель опустошает поле битвы во всей своей славе и мощи, но он не мог не чувствовать себя немного подавленным. Возможно, мир был самым большим врагом адепта. Жизнь, которую он вел до сих пор, несомненно, была слишком мирной. А вот Снарлакс весь позеленел от зависти. Он купил зелье для отдыха от змеиной родословной и выпил его. К сожалению, его врожденный талант не казался особенно совместимым с этой родословной. Помимо небольшого продления его жизни, изменение родословной не было особенно полезным. Это были не только таланты родословной, которые он не смог унаследовать. Он даже не мог полностью унаследовать наследственные проявления, которые усилили бы его тело. Если бы Снарлакс снял свою одежду, то можно было бы удивиться, обнаружив по всему телу скопление твердой кожи, напоминающей змеиную чешую. К сожалению, эти чешуйки были разбросаны повсюду и не могли образовать защитный слой брони. Таким образом, можно было видеть, насколько низко была изначальная гоблинская родословная Снарлакса. В противном случае такое состояние полуявления никогда бы не возникло. Модификация его родословной превратила его в незаконченный продукт, в то время как модификация родословной Мерил позволила ей доминировать на поле боя. Снарлакс мог только наблюдать за величественным огненным драконом-адептом Мерил и уникальной фигурой мистика Емелии с блестящими зелеными глазами. У него не было другого способа выразить свои чувства, кроме чистой, ничем не омраченной зависти. Приход алых элит почти мгновенно изменил ход битвы. Не имело значения, как ревели и кричали гоблинские вельможи и командиры. Единственное, что они могли сделать, это ускорить скорость, с которой армия магической машины была разорвана на части. Гоблины были в полном невыгодном положении из-за отсутствия у них полноценной боевой силы. Тем временем, у багрового клана была магическая машина третьего класса и огненный дракон второго класса, поглощающий все повреждения на линии фронта. Тем временем вампиры сеяли разрушение, а мистика Емелия исцеляла их союзников. Зеленые исцеляющие лучи, которыми она стреляла, были довольно эффективны для исцеления всех живых существ. А что касается самого сильного человека в их команде, чертова королева Мария, ее бедра покачивались, когда она шла через поле боя, небрежно двигаясь к лидерам повстанцев. Любая магическая машина, которая бросится вперед, чтобы перехватить ее, разлетится на 4 или 5 частей после вспышки малинового света, разбросанных по земле в виде металлических частей. Оборудование третьего класса, Стингер, которое она только недавно приобрела, несомненно, было очень совместимо с ее родословными талантами. Это чрезвычайно увеличило ее наступательную мощь, сделав ее гораздо более грозной угрозой. Возможно, почувствовав ауру поражения, собравшиеся вокруг Ванессы гоблины-аристократы и вожди начали отступать и бесшумно ускользать. Их бегство, несомненно, привело к тому, что наступление мятежников быстро уменьшилось в пылу и импульсе. Наконец, когда Мэри подошла к Ванессе, за ней уже почти не осталось мятежников. Даже в этой ужасной ситуации Ванесса держала голову высоко поднятой, непоколебимая решимость и решительность были написаны на ее прекрасном, тонком лице, выкованном из металла. «Девочка, ты доставила нам немало хлопот. Скажи мне, где сейчас Тигула?» Мэри гордо стояла перед Ванессой, глядя вниз, как только хищник смотрит на свою жертву. Просто продвинутый механический адепт первого класса. С проворством Мэри, она могла разрезать Ванессу на куски прежде, чем та даже поднимет руку. Не имело значения, какие тузы Ванесса прятала в рукаве. Ни одна схема, ни одна тактика не были бы полезны перед лицом такого огромного разрыва во власти. Если Ванесса хочет бороться против Мэри, она, вероятно, должна попробовать еще раз, как только она достигнет третьего класса. Мэри не интересовали трагедии и муки внутреннего мира такого ничтожного персонажа, как муравей. Если бы она не хотела знать, где находится Тигула, Ванесса уже была бы разбита вдребезги. Как и ожидалось, мы потерпели неудачу. В механических глазах Ванессы вспыхнул красный огонек. «Этот проклятый мир!» — с яростью воскликнула она. «Что же мне делать? Почему это так жестоко по отношению к нам? Я ненавижу вас, люди. Я ненавижу этот мир еще больше. Поскольку этот мир не позволит нам, гоблинам, подняться к власти, тогда умрите вместе со мной, вы все». Когда Ванесса закричала изо всех сил, красный огонек в ее глазах вспыхнул еще быстрее. Металлическая кожа ее тела тоже стала ослепительно алой, как будто вот-вот взорвется. Глава 1063. Время мгновенно остановилось. Механическое сердце, бьющееся в груди Ванессы, дико пульсировала и выбрасывала энергию за пределы ее контроля. Неистовая и свирепая магическая энергия быстро собралась в ее холодном, твердом металлическом теле. В мгновение ока он достиг порога саморазрушения. В глазах Ванессы читались нескрываемая ненависть и дикое безумие. Даже если проект, который она планировала в течение 40 лет, был разрушен, она сможет заставить того злого адепта, который осмелился вторгнуться на план гоблинов, почувствовать след сожаления, убив эту злую женщину перед ней. Это не будет большим сожалением, да и не должно было быть. Ванесса была бы счастлива до тех пор, пока этот демоноподобный человек мог чувствовать следы сожаления. К сожалению, в то время как дикий свет мерцал в ее глазах, весь мир на мгновение остановился за пределами ее сознания. По правде говоря, мир не остановился, и вселенная тоже. Единственная реальная перемена произошла со скоростью этой злой женщины. Когда человек думает и движется со скоростью в 10-100 раз большей, чем у всех остальных людей, тогда все, что он чувствует, кажется ему медленным и неподвижным. Когда механическое сердце третьего класса в груди Ванессы внезапно взбесилось и было на грани взрыва, Мэри внезапно вошла в свое гиперчувствительное состояние. В этом состоянии все вокруг нее вдруг стало тихим и застывшим. Каждый человек и все, что находилось в ее поле зрения, двигалось в чрезвычайно медленном и искаженном потоке времени. При таких условиях даже сам воздух вдруг стал густым и вялым. Мэри придется израсходовать гораздо больше энергии, чем обычно, двигаясь по воздуху в таком состоянии. Единственным человеком, который мог двигаться в этом статичном мире, была, вероятно, одна Мэри. Словно прекрасная благородная дама, прогуливающаяся по своему саду, Мэри элегантно встала перед Ванессой. Она наклонилась и посмотрела на лицо Ванессы, искаженное гневом. Она протянула палец и легонько постучала по сердцу принцессы, которая кипела и пылала красным от жара, как будто в нем находилось миниатюрное солнце. Мэри улыбнулась. В следующую секунду в руке Мэри появился маленький изящный кинжал, быстро вонзившийся в маленькую щель в металлическом теле Ванессы. Сверкнул золотой кинжал. Всего за 2 секунды Мэри удалось вскрыть и разобрать каждый металлический компонент и соединительный узел под шеей Ванессы. Это было так же грациозно, как движение опытного пианиста, играющего самую красивую песню. Затем золотой кинжал легонько взял и вынул все еще бьющееся механическое сердце. Именно в этот момент Мэри окончательно вышла из своего сверхчувствительного состояния. Никто не понимал, что произошло, но Мэри предстала перед Ванессой как богиня. Она обхватила голову Ванессы одной рукой, а в другой у нее было странное металлическое сердце, балансирующее на ее кинжале. Металлическое тело Ванессы рухнуло на землю и рассыпалось, как сыпучий песок. Все. Ванесса, казалось, не замечала окружавшей ее аномалии и все еще громко кричала. Однако, когда последняя нота затянулась слишком надолго, а ожидаемого взрыва все еще не произошло, Ванесса не могла не замолчать и в шоке огляделась вокруг. Именно тогда она с ужасом осознала, что ее тело превратилось в неузнаваемые металлические части. Только ее голова все еще висела в воздухе в руке врага. Нет, нет, нет. У нее все еще было сердце, механическое сердце с энергией третьего класса, которое теперь играло внутри в руках противника. А что касается саморазрушения, без поддержки тела и контроля над своим сознанием Ванесса не могла управлять сердцем дистанционно. Она получила его только год назад и была недостаточно совместима с ним. Таким образом, это механическое сердце, которое достигло порога саморазрушения, было свободно выставлено на обозрение почти причудливой игры Мэри. Энергия внутри него быстро вытекла, как спущенная шина, и сердце начало чахнуть и съеживаться на глазах. «Девочка, как далеко ты ушла по пути адепта? Вы попытаетесь провернуть такой трюк перед высокопрофессиональным адептом с вашей силой, ХМ? Помните, что сила – это единственная истина среди адептов. Если я не хочу, чтобы ты умирал, то ты никогда и не надеешься умереть». Подняв голову Ванессы к глазам и отругав ее, Мэри швырнула ее наверх к Дезире.